Глава 21. Пока остальные пассажиры без церемонии покидали временной трамвай, Клэр задержалась на ступеньке и коснулась мыском туфельки земли будущего так же бережно и торжественно, как трогала пальчиком воду, когда ее в детстве впервые привезли на море. Шестилетней девчушке казалось, что погружаться в прибрежные волны нужно очень осторожно, с благоговением, чтобы морская стихия приняла ее. Ступая на землю, которая должна была стать для нее родной, девушка испытывала очень похожие чувства. Когда каблук стукнулся обо что-то твердое, она немного удивилась. Ей казалось, что в будущем все по-другому, и даже почва здесь должна быть мягкой, как заварной пирог. Сделав несколько шагов, она поняла, насколько ошибалась. Будущее было вполне осязаемым и совершенно реальным, хоть и довольно обшарпанным на первый взгляд. Неужели эта свалка и есть Лондон? Трамвай остановился на пустыре посреди развалин. Прежде здесь, вероятно, была маленькая площадь, но теперь о ней напоминали лишь кривые, обгоревшие древесные стволы. Окружающие здания были полностью разрушены. Чудом уцелела лишь оклеенная обоями стена, на которой до сих пор висели картины и лампа, а полуразвалившийся скелет лестничного пролета с изящными перилами теперь вел в никуда. Повсюду виднелись зловещие горки пепла, должно быть, остатки костров, у которых уцелевшие люди спасались от ночного холода. Понять, в каком районе Лондона они находились, было решительно невозможно. Тем более, что хотя по времени уже должно было рассвести, в городе царил полумрак. Низкое небо затянул сизый дым десятков пожаров, и Лондон сделался похожим на чумной корабль, обреченный блуждать по воле волн, пока не упокоится на дне. Решив, что пассажиры вдоволь насмотрелись на картину запустения, Мазурский велел всем построиться, и длинная процессия, завершаемая одним из стрелков, двинулась вперед. Площадь осталась позади, впереди вырастали все новые груды обломков. Когда-то здесь тянулись фешенебельные кварталы, но война превратила Лондон в огромную свалку. Смешав особняки, соборы и вонючие ночлежки для бедняков в одинаковое кирпичное крошево, среди которого Клэр с ужасом разглядела человеческий череп. Проводник вел группу между напоминавшими погребальные костры пепелищами, над которыми кружили в поисках поживы тощие вороны. Появление людей спугнуло птиц, и они взмыли ввысь. Черные крылья прочертили небо, словно подпись Творца, разочарованного своими созданиями и передающего главному оппоненту патент на них. Равнодушный к подобным красивостям Мазурский неутомимо шагал вперед, ведя своих подопечных среди руин, так чтобы на их пути попадалось поменьше человеческих останков, и время от времени шикая на Фергюсона, считавшего своим долгом сообщить, что неподалеку была мясная лавка, всякий раз, когда воздух наполнял запах тлена, или на дам, которые прогуливались по будущему под ручку с мужьями, словно в ботаническом саду, и то и дело принимались хихикать. Лабиринт руин делался все запутаннее, и Клэр начала беспокоиться, что ей не удастся улизнуть незамеченной. Мазурский зорко следил за группой. Стрелок с ружьем в руках оборачивался на каждый шорох, а Люси висла у нее на руке. Минут через 10, когда Клэр уже стала подозревать, что они движутся кругами, взором путешественников, наконец, предстал целый холм из обломков, сложенных так, что по ним можно было легко, как по лестнице, вскарабкаться наверх. Мазурский отдал приказ, и группа начала восхождение, то и дело соскальзывая и громко переговариваясь, словно они находились на загородной прогулке. Проводнику надоело делать замечания, и он перестал реагировать на разговоры и смешки. Лишь когда последний из экспедиции добрался до вершины, Мазурский попросил всех спрятаться за венчавшими холм валунами и хранить молчание. Дамам он велел закрыть зонтики, чтобы яркие пятна не привлекли внимания автоматов. Укрывшись за большим камнем между Люси и сердитым Фергюсоном, Клэр вглядывалась в пустую улицу, на которой должно было произойти сражение. «Позвольте задать вам вопрос, мистер Мазурский», — нарушил молчание фабрикант. Проводник, расположившийся вместе со стрелком в нескольких метрах от них, слева, высунулся из-за камня. «Я вас слушаю, мистер Фергюсон», — произнес он со вздохом. разве мы не должны встретиться с первой экспедицией? Ведь получается, что она прибыла сюда одновременно с нами, как раз перед самым боем, призванным решить судьбу планеты». Фергюсон обернулся на остальных, ища поддержки. Кто-то робко кивнул, кто-то уставился на гида, ожидая ответа. Мазурский несколько секунд молча созерцал фабриканта, прикидывая, имеет ли смысл продолжать разговор с подобным субъектом. «Ну, конечно, мистер Фергюсон, вы совершенно правы», — сказал он наконец. «Но в таком случае мы должны встретиться не только с первой экспедицией, но и с третьей, четвертой, и вообще со всеми, сколько бы их ни было в будущем, не правда ли? Чтобы избежать этих встреч, а главное не допустить, чтобы Терри и я встретились с самими собой», проводник указал на стрелка, который поприветствовал присутствующих сдержанным взмахом руки, «мы никогда не приводим экспедиции в одно и то же место. Ваши предшественники сейчас прячутся вон там», он указал на точно такой же холм на противоположной стороне улицы. «Понятно», — пробормотал Фергюсон и внезапно просиял. «Тогда я успею сбегать поздороваться с Флетчером». «Боюсь, я не могу вам этого позволить, мистер Фергюсон». «Почему?» — запротестовал тот. «Я успею, ведь битва еще не началась». Мазурский закатил глаза. «Я же сказал, что не могу допустить...» «Всего на минутку, мистер Мазурский», — настаивал Фергюсон. «Мы с Флетчером знаем друг друга с тех пор, как...» «Скажите-ка вот что, мистер Фергюсон», — вмешался Чарльз Уинслоу. Фабрикант повернулся к нему в крайнем раздражении. «Рассказывая о путешествии, ваш друг упоминал, что вы к нему подходили?» «Нет», — признался Фергюсон. Чарльз улыбнулся. «Тогда оставайтесь на месте». «Вы не встречались с Флетчером, стало быть, не встретитесь и сейчас. Как вы сами сказали, это судьба. Ее не изменишь». Фергюсон открыл рот, но ничего не сказал. «А теперь, если вы не возражаете...» Чарльз повернулся к улице. «Давайте понаблюдаем за битвой в тишине». Фергюсон к великому облегчению Клэр и вправду замолчал, а остальные последовали его примеру и сосредоточили внимание на поле предстоящей баталии. Девушке не терпелось поделиться впечатлениями с Люси, но та явно скучала. Подобрав с земли веточку, она принялась рисовать на песке птицу киви. Инспектор Гарретт, сидевший справа от Люси, следил за ее движениями, будто в них заключалось божественное откровение. «Вы знаете, что эта птица водится только в Новой Зеландии, мисс Нельсон?» — спросил молодой человек, слегка заикаясь от волнения. Люси повернулась к инспектору, удивленная, что он слышал о диковинной птице, а Клэр не смогла держать улыбку. «Интересно, доводилось ли прежде киви сводить влюбленных?» В этот момент вдалеке послышался металлический скрежет. Все, включая Фергюсона, впились глазами в улицу, на которой, судя по мерзкому звуку, вот-вот должны были появиться зловредные автоматы. Новые хозяева планеты свободно и гордо вышагивали среди руин. Они были точно такие, как скульптура в гостиной, огромные, угловатые и жуткие, с небольшими моторчиками на спинах, от которых поднимались облачка пара. Только никто не ожидал, что предводитель автоматов, по примеру деспота в древности, будет восседать на троне, который понесут на плечах его подданные. Клэр вздохнула, жалея, что из-за камня так плохо видно. «Возьмите, моя дорогая», — прошептал Фергюсон, протягивая ей бинокль. «Кажется, вам интереснее, чем мне». Кивком поблагодарив фабриканта, Клэр поднесла бинокль к глазам. Автоматов было 8. Четверо несли трон, еще четверо составляли почетный эскорт. Король автоматов не отличался от подданных ничем, кроме короны, венчавшей его железный лоб. Металлические существа двигались медленно и неуверенно, как дети, которые только учатся ходить, но такой неверной походкой они победоносно прошагали по всему миру. Люди были шустрее, хотя завоевание планеты — дело неспешное, особенно для тех, у кого, в отличие от смертных, в запасе целая вечность. Когда кортеж достиг середины улицы, послышался приглушенный звон, из головы Соломона слетела корона. Перевернувшись в воздухе, она упала на землю, 3-4 раза подпрыгнула на камнях и застыла в нескольких метрах от процессии. Справившись с изумлением, Соломон и его свита устремили взоры на небольшое с виду препятствие, выросшее у них на пути. Путешественники во времени последовали их примеру, и вот что они увидели. На камне, стройный и ловкий, словно кошка, почти в той же позе, в какой его изобразил скульптор, застыл капитан Шеклтон. Его гибкое тело охватывали сверкающие доспехи, на перевязи висела надежная острая шпага, сильные руки сжимали подобие ружья, ощетинившегося множеством металлических рычажков и скобок. Предводитель людей не нуждался в короне. Ему довольно было царственной осанки, а камень, на котором он стоял, превратился в пьедестал. Пока человек и автомат молча обменивались взглядами, в воздухе повисло почти осязаемое напряжение, как бывает перед грозой. Наконец железный король произнес: «Я всегда восхищался вашей храбростью, капитан». Его металлический голос звучал спокойно, почти весело. «Боюсь, однако, на этот раз вы переоценили собственные силы. Где же ваше войско? Отчаялась и разбежалась». Капитан Шеклтон медленно повел головой, будто разочарованный словами своего врага. «Если в этой войне и есть что-то хорошее, — произнес он сдержанно, — так это то, что она объединила человеческую расу, как никакая другая». Голос у Шеклтона был приятный и звучный, с театральными каденциями. Соломон опустил голову, силясь понять, что имел в виду его противник. Капитан приподнял руку, словно хотел поймать на локоть сокола, и среди развалин, как из-под земли, выросли силуэты людей. Всего за несколько секунд растерявшиеся автоматы были окружены. У Клэр отчаянно забилось сердце. Повстанцы были здесь все время, прятались за камнями, терпеливо поджидая, когда появится Соломон. Король автоматов попал в ловушку, которая должна была положить конец его правлению. Солдаты стремительно подхватили с земли ружья, стряхнули с них песок и со спокойной уверенностью взяли врагов на мушку. К несчастью, их было всего четверо. Клэр не ожидала, что знаменитый отряд Шеклтона окажется столь малочисленным. То ли остальные полегли в предыдущих битвах, то ли для этой самоубийственной вылазки больше народу и не требовалось. Тем не менее, люди ловко воспользовались фактором внезапности и грамотно выбрали диспозицию. Двое на пути процессии, один слева от трона, еще один сзади, и все четверо одновременно открыли огонь. Один из возглавлявших кортеж автоматов тут же получил пулю в грудь, выстрел пробил железную кирасу, и на землю со звоном посыпались болты, пружины и шестеренки. Его товарищу повезло больше, пуля лишь оцарапала ему плечо. Меткий солдат, стоявший сзади, угодил в моторчик одного из гвардейцев, замыкавших процессию. Через мгновение та же участь постигла одного из носильщиков, его подстрелили с фланга. Лишившись опоры, трон угрожающе накренился, и всемогущий Соломон кубарем скатился на землю. Казалось, что на стороне людей явное преимущество. Но вскоре все переменилось. Рухнувший навзничь автомат успел вырвать у одного из противников ружье и разбил его на мелкие кусочки, будто стеклянные. Освободившись от груза, уцелевший носильщик открыл люк на груди и выстрелил в нападавших спереди солдат. Один из них упал, другой замешкался, и этим воспользовался ближайший к ним автомат, нанеся человеку сокрушительный удар. Тот отлетел в сторону на несколько метров. Шеклтон пантерой спрыгнул с камня и бросился к нему, на бегу выстрелив противника. Двое оставшихся на ногах солдат присоединились к командиру. Четверо оставшихся нетронутыми автоматов закрывали собой короля. Клэр ровным счетом ничего не смыслила в военной стратегии. Но даже она понимала, что фактор внезапности был исчерпан, и автоматам удалось переломить ситуацию с унизительной для людей легкостью. Теперь повстанцы уступали им в численности, и Клэр решила, что капитану пришло время поберечь своих людей и дать сигнал к отступлению, что он и сделал. Но будущее было предопределено, и Соломон окликнул удалявшегося врага: «Постойте, капитан!» — произнес он своим металлическим голосом. — Вы, конечно, можете уйти и подготовить новую засаду. Как знать, возможно, она окажется более успешной. Но, скорее всего, вы только продлите войну, которая и так безбожно затянулась. Я же предлагаю вам покончить с ней раз и навсегда». Шеклтон недоверчиво смотрел на врага. «Если позволите, капитан, я хочу сделать вам предложение», — продолжал Соломон, и его солдаты немного отступили назад, образовав вокруг короля подобие железного кокона. «Я предлагаю драться один на один». Кто-то из приближенных достал из-под упавшего трона деревянный футляр, раскрыл его и протянул королю. Соломон медленным церемонным жестом извлек из него удивительно красивую шпагу, лезвие которой хищно блеснуло в утреннем свете. «Как видите, капитан, я приказал изготовить точно такую же шпагу, как у вас, чтобы мы могли драться на равных оружием ваших предков. Я упражнялся несколько месяцев, ожидая, когда выпадет случай скрестить ее с вами». В подтверждение своих слов автомат проделал виртуозный выпад. «Пистолет лишен благородства, а шпага требует умения, отваги и решимости выйти с противником один на один. Когда мой клинок вонзится в ваше мягкое человеческое тело, вы, я надеюсь, признаете мое превосходство и на этот раз не откажетесь умереть». Капитан Шеклтон несколько мгновений обдумывал предложение автомата. В этот миг на него вдруг навалилась вся тяжесть всей бесконечной, выматывающей войны. Впервые ему представился шанс положить ей конец. «Я принимаю твой вызов, Соломон. Давай покончим с этим раз и навсегда», — произнес капитан. «Да будет так!» — воскликнул Соломон, не скрывая торжества. Автоматы и люди попятились назад, освобождая место для дуэлянтов. Начинался третий и последний акт пьесы. Шеклтон выхватил шпагу и выполнил несколько виртуозных финтов в воздухе, сознавая, возможно, что ничего подобного больше никогда в жизни ему проделать не доведется. Завершив краткую разминку, он окинул холодным взглядом Соломона, который пытался принять традиционную позу фехтовальщика, насколько позволяли негибкие железные члены. Капитан пружинисто двигался вокруг своего противника, как хищник вокруг добычи, пытаясь найти его уязвимое место. Соломон стоял как вкопанный. Было ясно, что он уступает сопернику право начать поединок. Шеклтон принял приглашение. Стремительным, пружинистым движением он подскочил к врагу и описал острием шпаги дугу в воздухе, конец которой пришелся в бок автомату. Раздался отвратительный металлический ляск, и эхо его еще долго висело в воздухе. Увидев, что атака не дала результата, капитан в замешательстве отступил. Резким ударом он чуть не вывихнул себе запястье, а Соломон остался невредимым. Шеклтон тут же предпринял новую атаку, будто желая еще раз убедиться в неуязвимости автомата. Результат был тем же самым, правда, на этот раз капитану пришлось уклоняться от шпаги Соломона. Острие царапнуло шлем Шеклтона, и тот резво отскочил назад, не спуская глаз с капитана и с досадой качая головой. Соломон атаковал нарочито, неторопливо, давая противнику уклониться. Он сознавал свое превосходство и спокойно готовился к решительному удару. Капитан продолжал искать уязвимое место соперника. Слабее с каждым выпадом, его руки начинали дрожать. Теперь он только защищался. Собрав последние силы, он стремительно изогнулся, нырнул противнику за спину и вонзил шпагу в сердце парового мотора. Металлические детали со звоном брызнули во все стороны, голову капитана окутало облако пара. Соломон с неожиданным проворством развернулся и бросился на ненавистного врага. Шпага впилась капитану в бок, оставив на его доспехах глубокие царапины. От свирепого удара Шеклтон рухнул на землю, словно мешок с тряпьем. Над путешественниками прокатился горестный вздох. Клэр прижала руки ко рту, чтобы не закричать. Откатившись в сторону, Шеклтон попытался подняться на ноги, но снова упал на колени, по его бедру лились потоки крови. Король автоматов приблизился к поверженному противнику, наслаждаясь его унижением. Соломона ждало разочарование. Раненый соперник даже не поднял на него глаз. Автомат ухватил шпагу обеими руками. направив острие в голову капитану. Едва ли кто-то смог бы придумать более красноречивую картину превосходства машин над людьми. Соломон вложил в решающий удар все силы, но к его несказанному удивлению Шеклтон сумел уклониться. Клинок автомата вонзился в землю и застрял между камнями. Пока Соломон пытался вырвать оружие, за спиной у него вырос стремительный, как кобра, капитан. Герой будто забыл о страшной ране. Бесстрастно и неторопливо, плавным, отточенным движением он отсек королю автомата в голову. Раздался неприятный скрежет, голова короля покатилась по улице, с перезвоном отскакивая от камней, и остановилась подле упавшей с нее короны. Наступила тишина. Обезглавленный автомат застыл в нелепой позе, навалившись на собственную шпагу, все еще торчавшую посреди груды камней. Отважный капитан Шеклтон толкнул тело врага ногой, и оно медленно свалилось на землю. Оглушительный грохот знаменовал конец войны, едва не разрушивший всю планету.